Глава 16. Высокий человек в расшитом золотом и жемчугом длиннополом халате в сопровождении тощего полуголого раба с красным лицом вальяжно прогуливался вдоль берега бассейна. Раб нес веер и время от времени махал им, создавая приятный ветерок, обдувавший хозяина. Заметив две фигуры, направляющиеся в его сторону, человек приветливо улыбнулся. «Света огня тебе и чистой воды, Амдраеш, сын Бартолда», подойдя, приветствовал тот, что пониже, но, несмотря на ответную улыбку, его слова были полны змеиного яда. «Света и воды», — снисходительно ответил высокий, продолжая улыбаться. «Ты, как всегда, чем-то недоволен, друг мой». Низенький перевел взгляд на раба. «Можешь говорить спокойно, Витясар», — уловив этот взгляд, предложил Амдраеш. «Он глухой». «Я слышал, будто обделенные слухом могут счесть слова, оброненные с губ», — с подозрением, глядя на раба, произнес толстяк. «Как давно он у тебя?» Амдраеш насмешливо, с толикой брезгливости посмотрел на него, вздохнул и обернулся к рабу. «Я отдал за него тройную плату и не считаю, что переплатил. Редкий товар». Он грубо схватил свою живую собственность и сжал пальцы, разжимая несчастному челюсти. «Вот». Хозяин самодовольно продемонстрировал обрубок языка, безобразной культей болтавшийся между зубов. «Глух и нем. Лучшие качества для раба». «В нашем случае было бы неплохо, чтобы он был еще и слеп. А еще лучше — мертв», — пробурчал толстяк. «Я согласен с Витясаром», — поддержал Бейпакуш. «Не следует посвящать посторонних в наши дела. Даже если они глухие и немы, все слишком далеко зашло». «Ай!» — отмахнулся Амдраеш. «Вы так скоро собственной тени станете бояться, хотя все идет, как задумано нами». «Тобой задумано!» — сквозь зубы поправил его Витясар. «А что до страхов, так я даже на собственную подушку боюсь положить голову. Вдруг она прознает мои мысли». «Но ты всегда отличался храбростью». Не сдержался от колкости сын бывшего наместника Арбеллы. «Особенно, когда наступает черед дележа». Витясар с ненавистью посмотрел на него. «Прекратите!» — зашипел на них Бейпакуш. «На нас могут обратить внимание. Нам не следовало встречаться здесь». «А чего нам бояться?» — улыбнулся Амдараеш. «Все прекрасно. Вокруг только разговоров, что о попытке Фаракша отравить мальчонку. А после того, как ему это не удалось, подговорил перса прикончить его где-то в горах». «А не ты ли это проделал? Чего ты этим добился?» — продолжал злиться Витясар. «Ты так нас всех погубишь». «Я?» — удивился главный заговорщик. «К убийству в горах я не имею никакого отношения. Мне думается, это все Фаракш. Пытаясь отравить сын-команданы, мы...» Произнеся «мы», он осмотрел подельников. «Очевидно, спутали его планы». «Тогда зачем все эти риски, связанные с отравлением, если он и так добивался смерти мальчика?» — спросил Бейпакуш. Амдараеш пальцем смахнул с лба каплю выступившего пота и жестом указал невольнику занять место перед собой, и тот немедля принялся водить широким опахалом сверху вниз. Его хозяин блаженно прикрыл глаза, ловя потоки остужающего воздуха. «Жарковат сегодня денек», — зачем-то пояснил он и продолжил. «Но, во-первых, мы не знали, как далеко маг решится зайти. Во-вторых, теперь главный мобед точно под подозрением, а эта сучка Мандана никогда не простит ему смерть своего малыша и обязательно постарается отомстить. А мы останемся в стороне. Если Штумегу и не придаст значения слухам, то уж дочка точно найдет способ с ним расправиться. Но это еще когда будет. А сейчас, чтобы сохранить лицо, наш грозный копьеметатель вынужден будет объявить войну Эламу. Если он выйдет победителем, то мы изрядно обогатимся. А если нет, то мы...» Амдраеш мечтательно прикрыл глаза. «Поднимем против него все провинции. И в первую очередь Армению, Харран и Герканию. Да тех же персов. Всех, кто не желает платить дань Иштумегу. И тогда он будет у нас вот здесь». Он показал свой внушительный кулак. «А когда они измотают друг друга, мы заставим его считаться с нами. или свернем ему шею. «Ты забыл про Парфию», — напомнил Бипакуш, прерывая радужные мечтания Амдераеша. «Арбаку выехал сегодня к войску. На пассажу не устоять против Псайштумегу. Правда, она на какое-то время оттянет на себя силы медян». «Нам-то что до этого?» Амдераеш презрительно сморщил лицо. «Меня интересует Илам. Вернее, та его жирная часть, которая не досталась персам». «И что Мегу не станет туда лезть?» Скептически раздул ноздри Витисар. «Воевать с Иламом значит дернуть за бороду Навуходоносора. Халдей этого не спустит. Вавилон сейчас как никогда силен». «Да, но его войска сейчас в Заречье, воюют с иудеями. Там он завязнет надолго. Надо быть полным глупцом, чтобы отказаться от такой возможности, тем более, что есть повод. Мальчишку убили на территории Илама». «Копьеметатель не желал и не желает воевать», — возразил Бипакуш. «При нем Мидия уподобилась дырявому мешку. Заткнет одну дыру, тут же появляется другая». «Но ты прав. Если он спустит с узом, это сильно подорвет его престиж внутри империи. У него нет другого выбора, как ударить по Иламу сейчас, когда Вавилон не сможет ему помочь. А ты наверняка знаешь, что у Навуходоносора в Иудее». «Это так же достоверно, как мое имя Амдераеш. Евреи упрямы. Им мало, что их главный храм разрушили и увели каждого 20-го Вавилон. Как всегда рассчитывают на помощь египтян. Это нам на руку. Илам окажется в наших руках. Наши воины будут довольны, и наше влияние возрастет. Так что Фаракшу придется изрядно подвинуться». «Госпожа, может, ты чего-нибудь хочешь?» Несмотря на ужасную новость, способную добить больную, Мандана быстро пошла на поправку. Она почти сразу встала на ноги, и вот уже 2 дня как стала выходить на прогулки. Ей не пришлось, как прежде, уговаривать есть. Она ела с сознанием, что нужно восстановить силы. А силы ей нужны для мести. «Помоги мне одеться, Керам». «Тихо, чтобы не разбудить прикорнувшую в углу Хуракушту», — сказала Мандана. «Впрочем, нет. С этим справятся мои служанки. Позови кого-нибудь из них. Для тебя найдется другое поручение». «Госпожа желает отправиться на прогулку?» «Нет. Я намерена отправиться к отцу. Ты идешь со мной. И вот еще что. Приведи сюда 3 персов, оставленных со мной Таршем. Они пойдут с нами». «Да, госпожа». Оставаясь в недоумении, девушка, радуясь уже тому, что принцесса начала говорить, бросилась к дверям. За ними она встретила Дайтуша и рассказала ему о повелении Манданы. После вошла в одну из соседних комнат, отведенных для рабынь царевны. Окинув помещение взглядом, выбрала 3. «Ты, и ты», — коротко распорядилась она, указав на каждую пальцем. «Немедленно отправляйтесь к вашей хозяйке и помогите ей одеться. Живо!» Еще недавно презирающая и глумливо улыбающаяся при ее появлении девицы, покорно склонив головы, словно Керам была их хозяйкой, кинулись выполнять приказ, отданный повелительным тоном. Никто и не посмел возражать новой фаворитке Манданы. «Что случилось?» — кинулся к Никасис, едва они с Дайтушем вошли в комнату, ранее принадлежавшую Таршу. «Буди их!» — велел Керам, кивнув в сторону дремавших Назима и Маштуни. Когда Касис разбудил царевиных стражей, она сообщила им приказание хозяйки. «Вам 3 велено идти к Мандане. Она хочет отправиться к отцу в вашем сопровождении». «К Иштумегу?» — спросил Маштуни. «Можно подумать, у нее есть другой отец», — хмыкнул Назим. «Пошли, раз велено». «А как же я?» — потерянно спросил Касис, когда они почти вышли. «Мне что делать?» «Жди нас с новостями», — шепнул ему Керам, целуя его руку. «Жди и молись. Она что-то задумала». «Но, моя госпожа, так не полагается», — растерялся комендант дворца, выслушав просьбу царевны. Настолько она была неожиданной. «Я знаю этих людей, но все же...» «Думаю, этого будет достаточно». На стол перед ним лег широкий золотой браслет с причудливым орнаментом в виде переплетенных цветов. Мандана впила взглядом старого воина, отчего тот почувствовал себя неуютно. На ней был ее давно не надеваемый охотничий костюм, более похожий на мужской. Расшитый бисером длиннополый до колен кафтан с узкими рукавами и плотные шерстяные штаны, более всего подходившие для верховой езды. После родов и болезни она похудела, и теперь он был ей почти впору. Длинные черные волосы были сплетены в косу и уложены вокруг головы. «Я не могу это принять, госпожа». Комендант поклонился еще ниже и подался назад. «Если я возьму, будет считаться, что я продал имущество царя, а за это полагается суровое наказание. К тому же здесь ничего...» Он указал на дверь, ведущую в кладовую, где хранилось оружие и прочая экипировка. «Сколь-нибудь стоящего нет. Хотя, если твой отец прикажет, то...» «Я намерена направиться к нему с этими воинами. Неужели ты думаешь, что мне пристало идти в сопровождение барванцев? Это мои телохранители и должны выглядеть достойно. Что до отца, то он не откажет такой малости любимой дочери, и ему не понравится, что ты мне отказал. Повинуюсь твоей воле. Идите за мной». Он недовольно махнул троице рукой и толкнул дверь. «Что ты задумала, госпожа?» — тревожным шепотом спросил Керам, когда воины отправились за доспехами. Послышался звук упавшего на камень металла и сдержанные проклятия. «Собираюсь обзавестись собственным войском», — раскрыла свои планы Мандана. «Я не верю, что мой сын мертв. Но если это так...» — ее лицо потемнело. — «То хотя бы отомщу». «Но ты женщина, госпожа. Женщине не положено быть воином». «Я не первая воительница в роду. Еще моя бабка ходила вместе с дедом в походы и командовала небольшим отрядом. Даже дважды была ранена. Я хорошо держусь верхом, неплохо стреляю из лука и, в отличие от своей подлой сестры и моего мужа, всегда любила охоту». «Так то охота, война — другое дело». «Не вижу разницы. Если есть цель, надо попасть, и неважно, олень это или человек. Смерть одинакова для всех». Миновав огромный зал, призванный своими размерами и богатством внушать ужас и почтение к властелину Мидии, молодая и красивая женщина, в одеянии, делавшем ее более похожим на юношу, уверенно шла по широкому коридору дворца. За ней, вжав голову в плечи, семенила юная девица, пряча глаза от вельмож, ожидавших аудиенции царя царей. Царедворцы почтительно склоняли голову перед ее спутницей, отчего девушке становилось совсем неуютно. Трое воинов, облаченных в доспехи и тяжелых медийских пехотинцев, но без оружия, следовали за ней, не обращая внимания на важных вельмож. Подойдя к главным покоям, женщина решительно раздвинула копья двух стражников, преградивших ей путь, толкнула двери и вошла в большую, богато обставленную комнату. Сделала она это нарочито громко, и все находящиеся внутри немедленно обернулись в ее сторону. Женщина застыла в дверях и оглядела присутствующих. «Отец!» Крупный, с проступившей сединой на голове мужчина оторвался от чтения глиняной таблички, которую только что подал ему раб с красным лицом, и посмотрел на нее. В ее взгляде чувствовалось сильное раздражение, которое постепенно сменилось печалью. Он подошел к ней и нежно обнял. «Дитя мое!» И Штумегу погладил дочь по голове. «Знаю, насколько тяжело тебе сейчас, и не представляю, как утешить тебя в твоем горе». Его голос дрогнул. «Скорблю вместе с тобой». «Отец!» — пытаясь глотнуть подступивший к горлу ком, сказала Мандана. «Я желаю с тобой говорить». «Слушаю тебя». Он сделал знак всем удалиться. «Отец, я не верю, что мой сын...» Она запрокинула голову, чтобы остановить подступившие слезы. «Не мог он сгинуть так нелепо. Он жив. Дай мне воинов. Я разыщу его. Ведь Арбаку не нашел его тело. Дай мне воинов. Не отбирай у меня надежду. Я не смогу себя простить, если хотя бы не постараюсь найти моего мальчика». Она опустилась на колени и поцеловала ее руку, умоляюще заглядывая в глаза отца. «Ведь он твой внук. Неужели люди, напавшие на него, останутся безнаказанными?» Мандана вскочила и, не обращая внимания на прорвавшиеся слезы, отчаянно замахала руками. «Пусть это война. Пусть. Твой внук не может оставаться неотомщенным. «Дай мне воинов, или я отправлюсь одна с этими!» И указала на телохранителей. «Как ты похожа на мать!» Печально сказала Штумего. Но характером пошла в бабку. Такая же отчаянная. Он взял ее маленькую головку в своей громадной ладони. «Мне невероятно тяжело в этом сознаваться, но должен. Я думал, что твоя сестра Аметис как-то причастна к попытке отравления твоего сына. Оттого и согласился с безумным планом твоего перса тайком вывести его в Пасаргады. Власть — тяжелое бремя. И больно видеть, как твои дети убивают друг друга за твое наследие. Но я был слеп. Слеп и глуп. Враг был рядом, но я не разглядел его. Нет смысла искать его волами. Он здесь». «Кто он?» Пугаясь от одной только мысли, что у нее отберут последнюю надежду, спросила Мандана. «Ты сильная», — с горечью сказал Иштумегу. «Поэтому лучше тебе самой все увидеть. Следуй за мной». Подвешенный за руки к потолочной балке человек с согнутыми в коленях ногами еле заметно раскачивался, не в силах держаться стоя. Живот и бока украшали чудовищные волдыри от раскаленного железа. Голова безвольно свисала, изо рта тонкой нитью тянулась розовая слюна. Он был гол, но смутить царскую дочь видом наготы нельзя. Для нее это уже не было существом, достойным сострадания и других чувств, кроме ненависти. Впрочем, выросшая в убеждениях, что она выше других по положению, ей и не свойственно было жалеть кого-то. Ее даже не смущал отвратительный запах подвала, отведенного под пыточную. Смесь чадящих факелов с примесью нечистот, изрядно сдобренная болью и ужасом безысходности, каким-то образом миновали сознание. Перед ней находился виновник ее страданий. «Подними ему голову». Массивный жердяй с отвисшими щеками, ухватив за волосы, запрокинул жертве голову, одновременно ударяя ладонью по щеке, приводя в чувство. Пытаемый открыл глаза, в которых не было ничего, кроме желания, чтобы все поскорее закончилось, пусть даже самым страшным образом. Увидев перед собой Мандану, он, несмотря на мутную пелену, сразу признал ее. «А, принцесса, это я приказал отравить твоего сына». В надежде на быструю расправу несчастный торопился ответить на вопрос, который уже задавали ему, при этом вырывая ногти и прижигая бок раскаленными щипцами. Он тяжело дышал, с его разбитых губ слетали брызги и несколько попали на лицо Манданы, но она не обратила на это внимания. «Что произошло в Эламе?» С какой-то безумной радостью выдохнул некогда знатнейший вельможа Мидии, а теперь жалкий и желающий умереть человек. «Даже не надейся». Он оскалился, предпочитая взять на себя чужое преступление, лишь бы приблизить развязку. «Он мертв, слышишь? Мертв! И будьте вы все прокляты!» Его вопли прервал палач, ударив под ребра. Амдераиш вновь бессильно повис на веревке, судорожно хватая ртом воздух. У Манданы закружилась голова. Кровь отхлынула вниз, мысли спутались в один змеиный клубок, смертельно жалящий душу, а тело почувствовало себя сброшенным в пропасть. Все поплыло. У нее подкосились ноги, и если бы не раб, стоящий рядом, она непременно упала. Сквозь туман она увидела его красную рожу и даже, кажется, слышала, как он что-то бессвязно мычит, а следом сильные руки подхватили ее и встряхнули. «Доченька!» — прорвал сквозь завесу невосприятия голос отца. «Что с тобой?» «Воды!» — крикнул он в сторону. «Дайте воды!» Но Мандана уже начала приходить в себя, хотя ноги продолжали мелко дрожать, и ей пришлось опереться на плечо отца. «Не надо», — отказалась она от воды, несмотря на то, что ее мутило. «Пусть меня проводят». «Пусть войдут», — приказал Иштумегу стражникам у входа. Дверь приоткрылась, и в нее первой просочилась Керам. Она слышала, как кричал Амдраеш, и поняла, что это конец. Следом вошли Назир, Дайтуш и Маштуни. «Уведите меня отсюда!» — мертвенным голосом попросила Мандана. «И побыстрее». «Кто ты?» Хозяин каравана смотрел не на него. Глазами шарил по склону. Одинокий путник, просящийся пристроиться к каравану, неизменно вызывает подозрение. В особенности такой, в замызганном драном халате, с нерасчесанной бородой и рожей, словно он на ней съехал с горы. «Меня зовут Тарох. Я шестой сын отца. Отец умер. Теперь старшие братья гонят меня. Хочу податься в город. Может, возьму стражником? А нет, то хоть кому-нибудь в помощники или слугой. Здесь мне даже с женой не обзавестись». «Да уж, такой рожей только верблюдов пугать. А что сам не едешь, коли конь есть?» «Братья говорили, разбойники тут бродят. Недавно вот побили кого-то. С караваном все поспокойней. Ты не волнуйся, у меня есть чем заплатить». Проситель протянул ладонь с маленьким кусочком серебра. «Украл у братьев?» — с презрительной усмешкой спросил хозяин каравана. «Я взял свое», — хмуро бросил Таш. «Не мог отец помереть, совсем ничего мне не оставив». «И конь тоже мой», — сказал он твердо, сделав вид, что слова караванщика его задели. «Ну так что, господин, возьмешь меня?» «А что не спустишься в долину и там не попытаешь удачи?» Купца мало заботила судьба оборванца. Он выискивал в его ответах намек на ложь. «Один из моих братьев подался в Экбатаны. Если удастся разыскать его, он мне поможет». «Сдается, ты говоришь мне не всю правду. Мне кажется, что ты пытаешься сбежать». «Твоя правда, господин». Таш виновато опустил голову. «Боюсь, за долги отца братья дадут мне в рабство. А в Экбатанах меня никто не знает». «Ладно». Караванщик еще раз обвел окрестности взглядом и забрал предложенное серебро. «Можешь присоединиться к нам. Поедешь впереди последнего верблюда». Таш поклонился и направил конника в конец колонны. Купец подозвал к себе одного из охранников. «Поедешь рядом с ним, и в случае чего убьешь. Он не тот, за кого себя выдает. Будь внимателен». Под мерное раскачивание можно было и подремать. Слабость после ранения еще давала себе знать, но прирожденный всадник упасть не боялся. Конник был так себе. Низкорослый, чуть больше пони, неторопливый и жутко вонючий. Куда ему до его оселей, оставшихся в пасаргадах? Но это лучше, чем топать пешком, особенно учитывая, что нога еще побаливала. В какой-то момент Таш открыл уцелевший глаз. Он узнал это место. Следов от их ночевки уже не осталось, но сомневаться не приходилось. Все произошло именно здесь. Вон и пень, оставшийся от дерева, послужившего им дровами для последнего костра, возле которого под ним убили коня. Здесь же его самого оглушили тяжелой палицей, лишив глаза. Новой тут была куча чего-то обгорелого, небрежно забросанного камнями. Думать, что это такое, не хотелось. Тарш отвел глаза. «Ты здесь был?» Представленный к нему охранник, похоже, тоже сообразил, что тут произошло, и теперь немудренно пытался выяснить, насколько их новый спутник осведомлен о побоище. Если он и хотел вывести своего подопечного на чистую воду, то его хитрость была слишком примитивна. «Да», — не стал врать Таш. «Только тогда тут не было этого кургана». Он махнул рукой в сторону нагромождения камней, наваленных над телами его боевых товарищей. «Здесь, наверное, и порешили бедолаг». Охранник вперился в него взглядом, но Таш сделал равнодушное лицо и добавил, подражая Таиспису. «Добра, небось, много досталось тем, кто жег трупы. Уж больно братья сожалели, что им ничего не перепало. Но, думаю, разбойнички еще раньше забрали все лучшее». «Завидуешь? Разбойникам?» Продолжал бесхитростно допрашивать охранник. «Чтобы мою голову вздели на пику? Нет уж, лучше как-нибудь так. Приеду в город», — мечтательно произнес Старш. «Найду брата, и жизнь наладится. Может, и разбогатею. Как думаешь?» «Разбогатеешь», — буркнул недовольно собеседник, расстроенный, что не вышло поймать подсыла бандитов и отличиться перед хозяином. Этот простолюдин наивен и глуп. Такого не стали бы поцелать в караван. «Дыня!» чудесная дыня! Кому вкусную дыню?» Перекидывая с руки на руку желтый плод, орал торговец в простеньком халате. «Финики! Свежие сушеные финики! Курага, сладкая, как наложница царя царей!» — вторил ему сосед. «Баранина! Говядина! Конина!» Низкий бас здоровенного мужика в кожаном переднике, забрызганном кровью, мелодичной волной накрывал базар, заглушая голоса прочих торговцев. Замолкая лишь, когда он отгонял назойливых мух, отсвисающих с толстой балки туш. «Овес! Отборный овес!» — пищал тощий продавец, тщетно пытаясь переорать остальных. «Кто хочет, чтобы его конь скакал быстрее ветра, корми моим овсом!» Чуть дальше слышался звон металла. Чеканщики работали тут же, прямо на рынке, выполняя заказы самых привередливых покупателей. Иногда слышалась брань, но рядом со спорщиками немедленно возникала молчаливая фигура и покачивала пальчиком, призывая к порядку. Продавцы неизменно кланялись, и на их лицах вновь появлялась подобострастная улыбка. Незримые хозяева базара строго блюли мир и покой своей вотчины. «Этот не из наших», — сказал детина, похлопывая маленькой дубинкой по ладони. Вся троица посмотрела на нищего, сидящего на большом камне возле входа на базар. Его лицо подозрительно пряталось в тени капюшона, из-под которого, как им казалось, тот пристально рассматривал посетителей. Он не протягивал ладони, выпрашивая подаяние, и это было больше всего подозрительно. Создавалось впечатление, что бродяга здесь не в поисках подачки. Он кого-то ждал. «Я вижу», — словно был главным, ответил паренек, в задумчивости поиграв языком под нижней губой. «Убрать», — предложил обладатель дубинки. «Рано», — запретил мальчишка, почесав нос. «Может, это соглядатый. Надо его проверить. Сейчас мы с тобой», — обратился он к подростку, чуть старше себя. «Пройдем мимо, и ты толкнешь меня на него». Они зашли со спины незнакомца и двинулись в его сторону. «Осел ты, папаша, и сестре твое место в веселом доме». «Что ты сказал?» — взвился оскорбленный мальчик и набросился на обидчика с кулаками. «Что слышал?» Более старший и сильный приятель опрокинул паренька на нищего. Наигранно размахивая в воздухе руками, подросток упал на сидящего на камне человека. «Ну, здравствуй, Богомай!» Еле слышно поприветствовал мальчишку неизвестный, бережно подхватывая его. «Давно не виделись». «Ты?» Меньше всего тот готов был увидеть своего знакомца. «Что ты тут делаешь?» Едва придя в себя от изумления, маленький базарный воришка сделал знак напарнику удалиться. «Какого?» Тут он разглядел изувеченную левую сторону и выбитый глаз. «Кто это тебя так?» «Ты мне нужен». Проигнорировав последний вопрос, сразу перешел к делу Тарш. «Слушай, а тебе такая молва идет, что мне лучше держаться тебя подальше. И вообще, ты же помер». «А ты слухам не верь. Где мы можем поговорить? Ты прав. Лучше, чтобы никто не видел нас вместе. А еще лучше, если никто не будет знать, что я жив. Чтоб мне 10 дней не есть». Тихо выругался Богомай, когда они вдвоем отошли подальше от базара и его шумных посетителей. «Что тебе нужно?» Вопрос прозвучал так, что не оставалось сомнений. Дело с ним мальчишка иметь не очень-то и хотел. Будучи не по возрасту сообразительным, он разумно рассудил, что те, кто стоит за ним, будут недовольны его связью с человеком, по слухам считавшимся похитителем внука Иштумего. Но мальчишеская натура и какое-то внутреннее чутье подталкивали помочь Таршу. «Для начала расскажи мне новости, что ходят по базару». Богомай хмуро поглядел на него из-под бровей. «Хочешь знать новости? Изволь. Говорят, ты украл новорожденного сына Манданы. Это правда?» «И да, и нет. То, что это был я, правда. А то, что украл, нет. И мать, и дед были в курсе нашего бегства из Экбатан. Все должно было оставаться в тайне, но кое-кто предал меня». «И ты знаешь, кто?» «Да. Но пока это не важно. Сейчас я должен встретиться с Манданой. И ты мне в этом поможешь». «С чего это ты так решил?» «С того, что ты и так влип со мной по самое...» Таш смерил мальчишку взглядом. «Но тебе по шее будет. Если всплывет то, что ты мне помогал, тебя посадят на кол. А если у меня выйдет как задумано, то тебе больше не придется шнырять между прилавков, выискивая ротозеев. Твое будущее будет обеспечено». «И это, — говорит мне, — нищий в драных лохмотьях». Не удержался Богомай и саркастически усмехнулся. «Но будь по-твоему, что я должен сделать?» «Найди мне человека по имени Кассис. Ты должен его помнить. Он был со мной, когда мы познакомились. И еще. Мне нужно место для важной встречи. Надеюсь, ты понимаешь, что обо всем не должен знать никто, кроме нас». Паренек закатил глаза, удивляясь, что собеседник задает такие глупые вопросы, словно имел дело с идиотом. «И где мне искать твоего приятеля?» «Во дворце Иштумего». С того места, которое выбрал для себя Таш, вся долина была как на ладони. А вот его вряд ли могли углядеть среди камней и кустарниковых зарослей. Надо было обладать его зрением и точно знать, что он здесь, чтобы иметь возможность обнаружить мальчишку. Отсюда он мог прекрасно разглядеть все стойбище. Низкие, каких с трудом можно было встать в полный рост, домишки из глины на каменном фундаменте, крытые камышом, разбросанные в беспорядке. Большой загон с овцами, поменьше с лошадьми. Несколько довольно крупных собак, среди которых выделялась пара черных мастифов. Вот и дом Каюдай, самый крайний. И она сама бежит с ведерком к реке, делающей изгиб вокруг стойбища. Разговаривает на берегу с какой-то женщиной. Та что-то и бурно ей выговаривает, жестикулируя руками. Идет обратно. К ней подъезжает высокий мужчина. Спрыгивает с коня и загораживает ей дорогу. Девушка ставит полное ведро на землю и, уперев в бока кулаки, выслушивает его. Он кладет ей руку на плечо, но Каида решительно стряхивает ее и, подхватив ведро, бесцеремонно отпихивает мужчину. Женщина, с которой девушка говорила на берегу, подбегает к ним, но Каида, не слушая ее, направляется в дом. Женщина обращается к мужчине и что-то втолковывает ему. Но Таш на это не смотрит. Он видел все, что ему было нужно, а план у него уже есть. 2 дня назад он начал готовиться к его осуществлению. Вызнал несколько заячьих троп и поставил на них силки. Мальчишка не сомневался. Девушка, несмотря на запрет, сможет в любой момент покинуть становище, но ей требуется доказательство его мужества и находчивости, будто недавней драки было недостаточно. Раз так, будет ей доказательство. Заодно и сам позабавится, обдурив всех местных. Тарш улыбнулся. Подобной проказы он еще не затевал. Это, конечно, было очень и очень опасно, но отказываться от задуманного он не желал. Каюдай обязательно ценит по достоинству. «Что ты хочешь за него?» План родился сразу, едва он вспомнил, что видел среди вещей Вейшига волчий хвост. Естественно, прежде чем объявить цену за охотничий трофей, разбойник поинтересовался, зачем он понадобился мальчишке. «Но надо!» Тарше не удалось скрыть хитрую физиономию. «Раз надо, тогда забирай». Достав из походного мешка, воин швырнул ему в руки хвост. «Но с одним условием». «Каким?» «Расскажешь, как все прошло». Догадавшись, что мальчишка собрался нашкодить, расщедрился Вейшик. «Идет», — согласился с условием Тарш, тем более, что в случае, если у него получится задуманное, ему обязательно захочется с кем-нибудь поделиться. «Сдается мне, это будет забавно». Разбойник заговорчески подмигнул. «Глядишь, и второй глаз подобьют». «Не подобьют», — самоуверенно заявил проказник. «А вот в дураках останутся». Горзун, словно чувствуя, что мальчишке предстоит бессонная ночь, измывался сегодня особенно рьяно. Видимо, у парня был слишком довольный вид и приподнятое настроение, что вызвало у атамана определенные подозрения. Камни стали тяжелее, стоять на пальцах пришлось дольше, а паузы на отдых стали короче. Однако Тарш все выдержал достойно, чем заслужил от безносого похвалу и новое испытание. «Давай-ка сегодня попробуем заняться ближним боем». Наставник поднял 2 палки с земли, более похожих на дубинки, чем на мечи, и протянул одну парню. Иногда полезно и клинком помахать. «А как же лук?» Берясь за тонкий конец палки, спросил Тарж. «Лук никуда не убежит. А вот если враг подойдет слишком близко, и ты не успеешь пустить стрелу, тут в самый раз браться за меч». «Зачем нужен меч, когда есть лук, и ты верхом?» Презрительно вздернул нос ученик. Отъехал спокойно и всадил ему стрелу в глаз. «Делай, что велено, и не умничай!» Сердито рыкнул Горзун. «Может, я желаю тебя поколотить, а занятие с мечом лишь предлог для этого. Руби давай!» Он стоял расслабленно, опустив руки вниз, и казался такой легкой целью, что Тарж поддался искушению и нанес удар. Правда, сделал не то, что от него требовали. Резко выбросил руку вперед, решив колоть, а не рубить. Подобное коварство ни в коей мере не повлияло на результат. Выпад был отбит, а Тарж получил подзатыльник от учителя. Не болезненный, но дьявольски обидный. «К девке опять собрался». Отступив назад, поинтересовался Горзон. «Ну и собрался. И что?» «Это тебе за дерзость». Сделав обманное движение в голову, наставник приласкал и без того многострадальную ляжку. Тарж зашипел. «Все равно пойду». «Знам дел пойдешь. Кто бы сомневался. Я бы первый удивился, если бы не пошел». Горзун жестом предложил на холенку атаковать. «Просто хочу напомнить наш разговор». «Да помню я». Разозлился Тарж и принялся остервенело наносить удары. Учитель без особого труда отбивал их, а вот кисть парня, изрядно утомленного предыдущими упражнениями, еле удерживала палку, так и норовя выскочить из рук. «С кем это ты сцепился третьего дня?» Впервые со времени драки полюбопытствовал наставник. «С женихом?» Остальные члены банды уже спрашивали, откуда появилось украшение на его симпатичной физиономии. Но Тарж в своей излюбленной манере отшучивался, что приводило не особо требовательных к шуткам разбойничков в дикий восторг. «Нет, с братьями», — перехватив палку двумя руками, сказал Тарж, силясь достать противника. «С братьями? И много их у нее?» С легкостью отбиваясь и уклоняясь, переспросил Горзун. Впрочем, памятуя об истории с шестом, он относился к противнику с должной осторожностью, все время ожидая какой-нибудь хитрости. «Трое». «И ты их одолел в одиночку? Небось, совсем малышня!» — дразнил парня наставник. «Они старше меня, и я был не один. Со мной дралась Каюдай». «Так вот, как ее зовут. Значит, девчонка помогала тебе бить своих братьев. Тогда сами боги велят тебе бегать к ней на свидание. Не боишься, что и тебя она поколотит? Девка-то поди, с норовом». «Я ничего не боюсь». В запале бросил Тарж и размахнулся для решительного удара. «А если так?» Горзун перехватил своей палкой его и, подбросив ее кверху, схватил парня за запястье, одновременно подсекая ноги. Тарж оказался на земле, а оружие наставника ткнуло мальчишку в живот. «Смотри, доиграешься. Подловят тебя братья, да накостыляют». Мальчишка выпустил из правой руки палку и, перехватив ее левой, с оттягом секанул по икре учителя. Наставник, забывший о коварстве ученика, среагировал с запозданием и от неожиданности отпустил запястье парня, чем тот и воспользовался, откатившись в сторону. «И получит сдачи!» — довольный собой сказал Тарж. «В настоящем бою!» — принес он наносить удар Горзун. «Ты был бы мертв!» Часть ударов Тарж умудрился отбить, но большинство из них отметили синяками на его плечах и бедрах. Голову и колени наставник решил не трогать, опасаясь покалечить ученика. «Ранение в живот не убивает сразу. Сам говорил. Зато ты остался без ноги. Я заберу с собой на тот свет. Скажу Ахура Мазде, что отрубил у главного помощника Ахримана. Мне за это многое простится». Горзун засмеялся. Он не держал зла на паренька. Ему даже нравилось, что мальчишка все время проявлял свой норов, не желая оставаться в долгу. Конечно, в дальнейшем это могло перерасти в неповиновение, но до той поры атаман не надеялся дожить. «Ладно, на сегодня с тебя хватит. Иди ужинать». Тарж аккуратно перешагивал через вытянутые ноги. «Ты куда?» Вопрос Вейшига не застал его врасплох. «Отлить!» В темноте мальчишка не мог разглядеть кривую усмешку разбойника, зато мог ее себе представить. «Ну-ну, успех тебе в этом деле». Тарж вышел из палатки и поспешил туда, где оставил сплетенную клетку. Вынув из нее пойманного вчера зайца, он привязал к его хвосту выпрошенный у вейшига трофей и сунул зверька в мешок. Теперь его путь лежал к стойбищу. Зайдя к нему с наветренной стороны, притаился в кустах. На его удачу кусты располагались довольно близко к дому Каюдай, что в значительной степени упрощало задачу. В становище царила тишина. Мальчишка развязал мешок и достал зайца, держа его за уши. Зверек испуганно дергался, чуя волчий запах. Тарш набрал в легкие воздуха и протяжно завыл по-волчьи. Становище мгновенно наполнилось звуками. Овцы в загоне трусливо заблеяли, кони тревожно заржали. Собаки тут же зашлись лаем и бросились как одна в его сторону. Ближе всех оказались здоровые мастифы. Огромные мохнатые морды, влекомые из вечной жажды к своим древним предкам, неслись брызжа слюной к кустам, в которых засел мальчишка. Когда расстояние сократилось до дюжины шагов, Тарш выбросил из укрытия зайца. Подстегиваемый ужасом, он кинулся прочь, увлекая погоню за собой. Мокрый волчий хвост волочился следом, изредка подпрыгивая на кочках. Клюнувшие на приманку собаки кинулись вдогонку. Повыскакивали наружу люди, размахивая факелами. Кое-где заплакали дети, напуганные поднявшимся гвалтом. Из дома Каюдай, что-то крича и жестикулируя, показался низкорослый мужчина, вооруженный луком. Чуть погодя, рядом с ним появились трое подростков, уже знакомых Таршу. Вокруг них начали собираться обитатели становища. Отвечая на его призыв, они растянули цепью и побежали следом за удаляющимися собаками. Пользуясь всеобщей неразберихой, возмутитель спокойствия прошмыгнул поближе к дому Каюдай в тот самый момент, когда девушка вышла посмотреть, куда отправились отец с братьями. Тенью выскользнув из-за угла, Тарш схватил ее за рукав и, дернув к себе, прикрыл ей рот ладонью. «Это я!» — шепнул он. Глаза девушки округлились от удивления и восторга. Парень убрал руку. «Тарш!» — так же тихо произнесла она. «Так это ты устроил?» «Понравилось?» — самодовольно спросил озорник. «Ты сумасшедший!» — прошептала девушка, целуя его. «Каюдай, где ты?» — позвал женский голос. «Иди домой!» «Да иду уже!» — раздраженно крикнула девушка. «В кусты схожу и вернусь!» Она толкнула его за угол и еле слышно затараторила. «Уходи! Уходи быстрее, они скоро вернутся!» Но Таршу очень не хотелось уходить. Он притянул ее к себе. «Нет! Нет, Тарш!» Каюдай вывернулся из его объятий. «Завтра, после захода солнца, жди на нашем месте». «И что это?» Горзун недовольно скривил и без того уродливую физиономию, глядя на брошенный перед ним волчий хвост. Невысокий, но довольно крепкий мужчина, бросивший под ноги атаману разбойников изрядно потрепанный трофей, гневно смотрел на Горзуна. Но, несмотря на кипевшую в нем ярость, он, как и пришедший с ним, все же побаился опасных соседей. Иначе отчего они явились пешком и при оружии. На шум начали подтягиваться остальные ватажники, и теперь численный перевес был в их пользу. Это в какой-то мере поубавило пыл визитеров, но все равно они были настроены очень решительно. Местные приперлись сюда поквитаться за ночной переполох и не собирались уходить, не добившись своего. Подошел и Тарш, догадавшись, что речь пойдет о его проделке. «А то!» Сердито буркнул пастух. «Жаловаться мы пришли на твоего мальчишку. Он этой ночью перебудил все становище. Коней вот напугал», — добавил мужик недовольно. «И как же он это сделал?» — заинтересовался Горзун. «Этот...» — отец Каюдай не посмел назвать члена банды гаденышем и ограничился лишь тем, что указал плетью на Тарша. «Привязал к зайцу волчий хвост и заставил нас полночи гоняться за ним». Разбойники прыснули, представив себе эту картину. Им пришлась по душе выходка сорванца, а то, что жаловаться на мальчишку явилась дюжина мужчин, вызвало у них презрение. Горзуну пришлось крепко сжать зубы, чтобы не улыбнуться. Он нисколько не сомневался, что Тарш вполне на такое был способен. Видя это, мужчина еще больше разозлился и не нашел ничего лучше, как упрекнуть парня и в другом преступлении. «А еще он третьего дня побил моих сыновей», — В запале выдвинул он обвинение. «Да? И сколько их у тебя?» Стараясь оставаться спокойным, несмотря на рвущийся наружу смех, поинтересовался атаман. «Трое? Твои сыновья что, совсем слабаки?» «У меня крепкие сыновья. Все в меня». Не заметив иронии, в тоне главаря надулся от гордости отец. «И ты жалуешься, что мой воспитанник в одиночку справился с твоими, как ты говоришь, крепкими парнями? За что же он их побил?» Разбойники заржали. Кое-кто из них одобрительно похлопал Тарша по плечу. Горзуну пришлось прикрыть рот ладонью и изобразить приступ кашля, чтобы спрятать расплывшиеся в улыбке губы. Мужчина сообразил, что попал впросак. Он насупился и сказал обиженно. «Это не важно». «А я думаю, важно», — опротестовал Горзун. «Должна быть весомая причина, раз мой человек решился побить сразу трех парней». Один из пришедших с отцом оскорбленного семейства положил ему руку на плечо. Таршу показалось, что то был мужчина, разговаривавший с Каюдай на берегу. Он нагло склабился, глядя ему в глаза. Мужчина со злобой скрестил с ним взгляд. «Может, и была, да только она мне неизвестна», — уклонился от прямого ответа обвинитель. «Тогда ни ты, ни я не можем судить ни моего человека, ни твоих сыновей. Может, это они виновники ссоры?» «Нет, это он напал на них». «Докажи». Горзун немного помолчал, ожидая доказательств, и, не дождавшись, продолжил. «Получается, с этим все. Теперь о ночном происшествии. С чего вы решили, что это мальчик устроил панику в стойбище?» Главарь разбойников умышленно подбирал уничижительные слова, чтобы инцидент казался незначительным. «А то кто же?» Под ободрительный ропот возмутился представитель интересов местных. «Больше некому». «И ты хочешь сказать, что никто из ваших парней не озорничает?» «У нас послушные дети», — выкрикнул кто-то из толпы. «Таких пакостей не творят». «Это тоже надо доказать». Главарь начинал заводиться. «Я не позволю». «Ладно, Горзун». Выходя вперед, стрел Таш, видя, что атаман не собирается выдавать его на расправу. И это грозит неприятностями в дальнейшем. «Это был я. Скучно мне стало. Вот и решил развлечься». «Вот видишь», — обрадовался местный поборник справедливости, паскудно указывая кнутом на мальчишку. «Он сам признался». «Что вы хотите?» — сердито глядя на Тарша, спросил Горзун пришедших. Он не одобрил благородство ученика, поскольку теперь будет вынужден принять условия пастухов, которые будут настаивать на телесном наказании, а это может подорвать его авторитет в банде. «Ты должен его наказать», — убежденный в своей правоте, настоял отец побитых сыновей. Горзун еще раз сукоризно взглянул на воспитанника. Таш безразлично пожал плечами. «Будь по-вашему», — согласился атаман. «Снимите с него халат и привяжите к дереву». Разбойникам не особо понравилось, что их собрат выдавался на расправу каким-то пастухам, но перечить не посмели. Таш сам скинул халат и стянул рубаху, безропотно позволив себя привязать к высохшему стволу, стоящему в шагах в 15 от толковища. Горзун взялся за хлыст. «Постой!» — из палатки вынырнул Вейшек. В его руке был внушительный кнут. «Твоей ленточкой только девок по заднице гладить. Наш друг заслуживает хорошей порки. Правильно я говорю?» Он подмигнул местным. «Пяти плеток, я думаю, будет достаточно». Местные одобрительно загудели, и Вейшек подошел к дереву. Проверяя надежность пут, шепнул Таршу. «Кричи громче, а то не поверят». И отошел на два шага. Все взоры обратились на экзекутора и его жертву. «И от тебя за ночные проказы!» Раздался свист, и Тарш почувствовал прикосновение кнута к своей спине. От неожиданности он вздрогнул. Боли не было, несмотря на громкий шлепок. Это кончик хлыста ударил по стволу с другой стороны. «И это тебе за дневные шалости». На этот раз Таш понял, в чем состояло предупреждение Вейшега, и вскрикнул. Едва кожа коснулся ремень. Ему припомнилось, как наказывали Сабира, и постарался вести себя в точности, как он. «И это за несоблюдение уговора. И это за неуважение к атаману. А это за то, что девок охаживаешь». Таш кричал, извивался по стволу и делал это настолько правдоподобно, что не только местные, но и ватажники поверили в то, что ему действительно больно. Он визжал и корчился, упиваясь возможностью еще раз провести дуралеев. «Довольны?» — зло спросил Вишек, указывая кнутовищем на 5 кроваво-красных полос на спине мальчишки. «А теперь убирайтесь. Мы с вами квиты». Невзирая на грубый тон, пастухи остались удовлетворенными и поспешили уйти, поскольку ватажники смотрели на них недружелюбно. Дождавшись, пока они не отойдут на приличное расстояние, Вейшик распорядился. «Отвязывайте этого мошенника!» «Молодец!» — похвалил его Горзун, пока Тарша освобождали от веревок. «Кнут кровью смазал, когда только успел сообразить!» «Да как заявились, так и понял, они без порки не уйдут, а тыщем коня отдашим на растерзание. Он, конечно, ее заслуживает, но не этим пастухам пороть нашего мальчишку!» Вейшик презрительно сплюнул. «Рыло мне вышли! Тарш, иди сюда!» Парнишка, едва напялив рубаху, метнулся к двум самым уважаемым в банде воинам, готовый выпрыгнуть из кожи, лишь бы угодить им. Особенно после сегодняшнего. Его мордашка свертилась от счастья, но вместо благодарности вновь сдерзил. «Но такую порку я готов терпеть хоть каждый день. Вейшик, ты меня порол или дерево?» Неожиданно Вейшик ловко ухватил наглеца за ухо и, притянув к себе, беззлобно пояснил. «Когда я тебя буду пороть по-настоящему, ты вряд ли выживешь. А теперь...» Он отпустил ухо. «В качестве благодарности расскажешь, как все было. Думаю, это будет смешной рассказ». Молодой человек в красивом кафтане, подчеркивающем его изящную фигуру, предъявив стражам у выхода серебряный жетон, дававший право войти и выйти из цитадели, вышел за ворота. Осмотрелся по сторонам, стараясь выяснить, кто его сюда вызвал. Почти сразу же к нему подошел крупный парень, примерно одного с ним возраста. Здоровяк с пренебрежением осмотрел вышедшего и ухмыльнулся. В сравнении с ним юноша казался задохликом. «Это тебя зовут Кассисом?» С оттенком высокомерия спросил детина, смотря на юношу и одновременно наблюдая за стражниками у ворот. «Да, это я», — немного растерянно ответил юноша. «Я тебя не знаю. Кто ты?» «Неважно», — грубо пресек ненужное любопытство парень. «С тобой хотят говорить. Иди за мной», — приказал он, и, мало заботясь узнать, последовал ли за ним юноша, в развалочку направился вниз к воротам, отделявшим район знати от остального города. Кассис мгновение помедлил, внимательно огляделся и направился следом. Так они миновали несколько двух- и трехэтажных домов, огороженных невысокими кирпичными заборами, с барельефами, изображающих животных — львов, тигров и других грозных хищников, поверх которых свисали ветки персиковых и абрикосовых деревьев вперемешку с гроздьями черешни, и прошли в купеческий квартал. Его также миновали, не задерживаясь. Все это время Кассис ловился на мысли, что в любой момент может остановиться и вернуться обратно, во дворец. Но какое-то непонятное чувство толкало его вперед, и он решил ему не сопротивляться. Спустя полчаса они оказались в Нижнем городе, недалеко от базарной площади. Здесь сопровождающий впервые обернулся и указал шедшему за ним юноше на камень, на котором, опустив голову, сидел мальчик. «Тебе туда!» Таким же приказным тоном сообщил здоровяк. Кассис послушно подошел к желавшему его видеть. Мальчик поднял на него глаза. «Помнишь меня?» Юноша вгляделся в лицо паренька. «Ты воришка с базара», — узнал его Кассис. «Кажется, тебя зовут...» «Не надо произносить слух моего имени», — отдернул его мальчик. «И свое лучше не говори. Я знаю, кто ты, а ты знаешь, кто я. Этого достаточно. Монету гони», — потребовал он. «Какую монету?» — опешил юноша и тут же вспомнил. «Ах, да, монету. Но у меня с собой нет. Я не знал, что встречи с тобой». «Это плохо», — равнодушно произнес паренек. «Будешь должен». «Так о чем ты хотел со мной говорить?» — поспешил выяснить Кассис причину своего визита сюда. «Признаться, я слегка в недоумении». «Стой здесь!» — приказал мальчик бугаю, приведшего Кассиса. «А ты иди за мной». «Может, сначала объяснишь, что происходит?» Внезапно взбунтовался юноша. Следовать за здоровяком — это еще куда ни шло. Но подчиняться какому-то мальчишке, вору с базара, ему было зазорно. «Иди за мной», — чуть тише повторил Богомай, но уже тоном нетерпящим возражений. «И желательно молча». И так же, как и сопровождающий его сюда здоровяк, повернулся к нему спиной и зашагал в проулок. Кассис вновь подчинился. Пройдя пару минут мимо убогих, покосившихся, а кое-где и разрушенных заборчиков, они подошли к домику, отличавшемуся от соседних довольно опрятным видом и большей чистотой двора. Мальчик указал на дверь. «Тебе туда!» Юноша неуверенно поглядел на провожатого. «Входи, не бойся, там тебя ждут!» Богомай махнул ему рукой и на прощение напомнил. «В следующий раз прихвати две монеты. Если что, ищи меня на базаре». И быстро зашагал прочь. Кассис какое-то время неуверенно топтался возле двери. Наконец решившись, потянул за деревянную ручку. Дверь слегка провисла на кожаных петлях, и юноше пришлось ее приподнять, чтобы она не цепляла порог, и заглянул в приоткрывшуюся щель. Малюсенькое квадратное оконце под потолком почти не давало света, но его оказалось достаточным, чтобы разглядеть мужскую фигуру, лежащую на брошенном на пол тюфяке. Фигура поднялась и посмотрела на нерешавшегося войти юношу. «Ну что ты там застыл?» — зашипел на него знакомый голос. «Заходи быстрее и не шуми». «Хозяин?» Вмиг потеряв голос, прохрипел Кассис, протискиваясь внутрь. «Ты? Но ведь...» «Живой я, живой!» — предвосхитил его дальнейшую фразу Тарж. «Дверь за собой прикрой». Юноша поспешно приставил створку на место и упал на колени, ища в темноте его руку, силясь поцеловать. Таршу пришлось поднимать слугу с пола. «Довольно, друг мой, хватит». «Хозяин». Кассис, не в силах сам подняться, перехватил ладонь благодетеля и прижался к ней губами. «Хозяин, живой!» Слезы душили его. «Что это?» Он коснулся левой стороны лица Тарша пальцами. «Ты ранен?» «Мне изрядно досталось, друг мой. Но это пустяки». «Священный Ахура, какое счастье! Ты жив!» Плача причитал верно слуга и вдруг крайне встревоженно спросил. «А младенец?» «Жив!» — успокоил его Тарш. «Жив и здоров. С ним все в порядке». «Великий Ахура Мазда! Мольбы принцессы Манданы услышаны тобой. Но что случилось? И почему ты не явился во дворец открыто? Ведь все думают, что вы погибли в Эламе». «Вот пусть и продолжают так думать. И ты никому не говори. Это единственный способ сохранить нам жизнь». «А царевне? Ей тоже не говорить?» «Ей я расскажу сам. Если расскажешь ты, то как бы на радостях она не проговорилась. Наши враги слишком могущественны. Приведи ее сюда. Пусть возьмет с собой только моих воинов, и от базара пусть идет пешком. Доверять никому нельзя. Узнает, что я жив, мне конец. Ты все понял?» «Да, хозяин». Кася с рукавом утирал слезы, размазывая их по щекам. «Я приведу принцессу». «Вот и хорошо. Как она? Поправилась?» «Поправилась настолько, что требовала от отца войска для похода в Элам. Она настроена очень решительно». «И что, Мяго? Дал?» «Отговорил, сказав, что знает, кто истинный виновник вашей гибели». «И кто же это?» Юноша в темноте не мог видеть, как кривая усмешка исказила лицо Тарша. «Я не успел узнать. Мандана вернулась в покое сама не своя, а меня вызвали к воротам дворца. Потом я оказался здесь». «Хозяин!» Губы Кассиса вновь задрожали, и он готов был снова расплакаться. «Как я счастлив, что ты жив!» «Если не хочешь, чтобы я и вправду умер, прекрати реветь и успокойся, а то один твой вид расскажет больше, чем сотни соглядатаев». «Хорошо, хозяин, я уже все...» Кассис почти успокоился. «Но госпожа Мандана, она так страдает. Может, ей все же рассказать? Ну, или хотя бы намекнуть?» Керам говорит, что принцесса почти все время молчит. Сидит и молчит, глядя в одну точку. «Мне ее жалко». «Если ты ей, как говоришь, намекнешь, то она вытянет из тебя все остальное вместе с кишками. Я ее знаю. Впрочем, поступай, как знаешь. Малый ты смышленый. Помни только одно. Ни ты, ни она не должны никак выдавать своим видом этого знания. Или все пропало. Слышишь, никто. Даже Керам лучше не говорить. Ты ей не доверяешь? Дело не в доверии. Как только ты ей расскажешь, все сразу отразится на ее лице. И мои враги тут же начнут следить за ней и за Манданой. Может статься, что тогда и ее жизнь окажется под угрозой. Будет лучше всего, если Мандана придет сюда тайно. «Кажется, я знаю, как это сделать». В голову юноши пришла великолепная идея. Он даже позволил себе улыбнуться. «Тогда иди и приведи ее сюда. Я буду ждать».